Братья и сестры, каждый человек, который вошел в церковь, он несет какое-то служение. Так должно быть. И может быть даже небольшое. Как проверить, правильно ли я несу служение и приношу ли я плод в служении своем? Друзья, у меня такой вопрос. Когда были ученики со Христом, они все понимали или им что-то было непонятно? Не все было понятно, да? Я один текст прочту, Писание. Это Матфея 17 глава, 22 текст. Здесь сказано так. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет, и они весьма опечалились». И не единственный раз Христос говорил своим ученикам о том, что пришло время, когда его возьмут язычники, распнут, убьют, ну и так далее, и так далее. Друзья, поняли ли это ученики или нет? Понятно было им это, что Христа ждут страшные страдания? Или нет? Как вы думаете? Тишина, да? Но я думаю, что последующие события говорят о том, что было непонятно им. Было непонятно, почему? Потому что Христос говорит в Гефсиманском саду, что вот в эту ночь возьмут его, и вы все рассеетесь и так далее. Христос конкретно говорил, и ученики ничего не поняли. И когда Христос ужасался, страдал, тосковал, молился, вопиял к Богу и просил своих учеников, то ученики спят, он их будет, они опять засыпают. Друзья, вот я такой вопрос хочу задать. Вы знаете, если бы сегодня сказали, что сегодня кого-то возьмут и убьют этой ночью у нас в лагере, вы бы спали или нет? Я думаю, что никто бы не спал. А ученики спят. Их любимый учитель говорит о том, что он тоскует, он борется, у него пот как капли крови, а они спят. Странное поведение, да, вот так вот, если взять у учеников. Что происходит? Он говорит дальше, что в третий день воскресну, назначил им встречу, говорит, предваряя вас в Галилее. Знаете, друзья, я вот так вот рассуждал и думаю, если бы ученики усвоили вот этот урок, если бы они отнеслись серьезно, со всей ответственностью к словам Господа Иисуса Христа, было бы все по-другому. Я думаю, что они бы в Гефсимании не уснули. Они бы, наверное, себя вели по-другому и не рассеялись, а рядом были с учителем, и как когда-то, Фома, помните, говорит, пойдем и мы умрем с ним, с Иисусом Христом. Вот не было бы, наверное, вот такой катастрофы, в какой они оказались тогда. И, знаете, в воскресенье, в третий день, я думаю, что где бы они были, как вы думаете, молодежь? Где бы были ученики в день воскресения? Христос же им говорил, что в третий день воскреснет. Ну, громко, кто скажет? Я не сомневаюсь, что они были бы у гроба. Вот насколько бы их пустили, солдаты, они бы были у гроба. И они бы встречали и стали свидетелями воскресения Иисуса Христа. Они бы увидели, как ангел отвалил камень, как вышел Христос, и встретили бы его. Друзья, это величайшее событие во вселенной, и они его пропустили. Они пропустили многое. Знаете, друзья, я так размышлял над этим, а потом думаю, вы знаете, ведь мы с вами часто такие же. Вот ученикам было легче или нам сегодня жить? Кто как думает? Ученикам или сейчас? Ну тогда Христос явно был с ними. Но я думаю, что, знаете, друзья, рассуждая, я думаю, что сейчас нам легче. Дух Святой пребывает в сердце человека, рожденного свыше, научает, наставляет. Но часто бывает, знаете, вот как ученики потом после воскресения, им говорят, что он воскрес, а они такие, вот знаете, как будто первый раз это услышали. И потом в Эммаус когда шли, Христос им изъясняет Писание, открылся на вечере, и потом они говорят, стали вспоминать, ученики начинают, он же нам говорил все это. Друзья, вот часто у нас вот так бывает в нашей жизни. Когда мы, Господь нам говорит свое слово, а мы это пропускаем, как-то оно проходит мимо. И вот я замечал, ну вот знаете, даже в церкви на разборе участвуем, и задаю вопрос какой-нибудь, и встает брат или сестра, и совершенно не поймет, где она находится. Вот бывает так, да, друзья, с нами. Почему? Потому что мы обворованные, все это проходит мимо. И вот сегодня о плоде служения у нас тема. Вот знаете, если мы внимательны к Слову Господню, если мы внимательны ко всему, что Господь говорит, я думаю, что не будет вот так. И врасплох застигнуты мы не будем. Потому что если бы ученики тогда поступили вот мудро, да, и были моменты, когда они переспрашивали, и я вот так вот, знаете, думаю, ну что непонятного сказал Христос? Понятно все говорил, все понятно, и высшего образования здесь не нужно иметь, все понятно. Почему ученики не усвоили? Ну знаете, друзья, кто из вас или из нас, Христос точно так же сказал, когда уходил с этой земли. Говорит через свое слово, что он скоро придет. Кто из нас выходит, ну, я так образно, не обязательно это делать, знаете, выйдет вот так, смотрит на небо и молится, Господи, а когда ты придешь? Когда наступит твое пришествие? Ведь это настолько точно так же реально, как и воскресение Христа. Христос сказал своим ученикам, когда возносился, что... Таким же, вернее, ангел сказал, что сей Христос придет таким же образом. Друзья, насколько реально мы его ожидаем? Насколько вот ответственно мы понимаем, что скоро Господь придет? Друзья, чтобы не было подобной трагедии, как у учеников, и мы с вами в лучшем положении гораздо, чем тогда ученики, то нам нужно быть особо внимательными к Слову Божьему, к тому, что Он говорит. Мы еще послушаем одно участие пения «Я колени склоню перед Богом моим» из города Ессентуки.